Глава вторая. Джессамин Мейтланд умела скрывать свои эмоции. Но этот мужчина задел ее заживое, и, как она ни старалась, не могла выкинуть его из головы. Как он завладел ее чувствами? С одной стороны, незнакомец привлек ее внимание в середине сеанса, когда она, конечно, наиболее уязвима. Джессамин так запуталась в картах и была настолько неуверена в себе, что привычное самообладание покинуло девушку, и она стала для него легкой добычей. Незадачливая гадалка не могла понять, почему не перестает о нем думать. В окружении элегантных надушенных павлинов, самых богатых кавалеров лондонского общества, она чувствовала кожей только одного человека, того, который стоял за ее спиной и, несомненно, был одним из них. Его взгляд буквально сверлил спину девушки, которая изо всех сил старалась сосредоточиться на картах. Было бы глупо допустить, чтобы его неотвязное внимание помешало ее работе. Но эти глаза были необычны. Когда молодой человек наконец заговорил, давая ей повод обернуться, его внешность произвела на девушку сильное впечатление. Она сама, не понимая почему, ожидала увидеть какого-нибудь мрачного и опасного человека. Вместо этого ее глазам предстал совершенно обыкновенный, похожий на садовника, светский щеголь. От кончиков украшенных драгоценностями туфель до аккуратно уложенных волнистых волос. В одной руке он держал кружевной платок, без сомнения, сильно надушенный. Лощеный Дэнди смотрел на нее, как на ничтожество. С первых минут граф вызвал в ней раздражение. Он был небрежен, ленив и слишком циничен, и смотрел на нее так, как будто считал, что перед ним лживая и хитрая девица, приготовившаяся обманом отобрать у его друзей с трудом заработанные деньги. Однако вместо того, чтобы возмутиться, он, казалось, только забавлялся этим. «Никто из них не заработал своего состояния», — подумала Джессамин с горькой усмешкой. «Господа получили деньги по наследству. Джессамин с удовольствием последовала бы их примеру, если бы ее отец не разорился. Пусть граф думает, что бедняжка оказалась здесь обманным путем. У нее на уме не было ничего дурного. Конечно, если бы девушка гаданиями на картах в обществе могла обеспечить своей небольшой семье хоть сколько-нибудь стабильный, пусть незначительный доход, в его подозрениях был бы хоть какой-то смысл. Глупо ругать себя за жалкую попытку заработать, используя свой дар. Джессамин не сомневалась в том, что, помогая полиции в розыске преступников, она поступала, конечно же, благородно, с пользой для общества. К тому же это чуть-чуть помогало ее семье держаться на плаву. Только если не иметь дел с Джосайей Клэгом. Гадалка отвернулась, снова сосредоточиваясь на картах, стараясь выкинуть из головы навязчивого щеголя, не заслуживающего ее внимания. Но человека, к которому обратилась леди Пламворфи, называя его Гленшелом, не так-то легко было выкинуть из головы. Еще долго после того, как он ушел, она сразу почувствовала, когда он исчез из комнаты, его образ не покидал ее. Даже не он сам, а ощущение высокомерной светской надменности — превосходство над ней, которое его забавляло. Не было никакой надобности ставить на себе крест, лишь потому, что кто-то презрительно на тебя посмотрел, и все же. Когда для ее семьи наступили тяжелые времена, юная Джессамин поняла, что высокий социальный статус и богатство значат все. И пока семья Мейтланд, в прошлом владевшая роскошными поместьями в Нортумберленде, все еще обладала необходимыми хорошими манерами. Их удручающая нищета смущала всех, кому приходилось иметь с ними дело. Бывшие знакомые и даже хорошие друзья избегали их, а дальние родственники все до единого, несомненно, боялись либо того, что неудачи этой семьи перекинутся на них, либо того, что Мейтланды станут просить в долг. В результате миссис Мейтланд со своими двумя дочерьми жили в благородной бедности рядом с плодородными полями в Спитлфилдс, зная, что даже такое стесненное существование могло еще ухудшиться, Джессамин не решилась предпринимать что-нибудь до тех пор, пока судьба, раскаявшись, не подарит ей шанс использовать свой редкий талант видеть настоящее будущее людей, который открылся у нее в детстве. Сосредоточиться на картах, лежащих перед ней, было довольно трудно. Обычно девушка старалась использовать свою энергию разумно. Большинство из этих глупых людей интересовали три вещи — богатство, власть и любовь. Молодые женщины хотели знать, удачное ли у них будет замужество. Молодые мужчины желали продвинуться в карьере, старшее поколение — сохранить брак. Сказать им то, что они хотели услышать, было очень легко. Но этот щеголеватый господин вывел ее из равновесия. Надо отрешиться от посторонних мыслей и приступить к делу. Она глубоко вздохнула и снова посмотрела на стол. Согретые ее нежными пальцами карты на этот раз охотно открыли свои тайны Джессамин. Она без труда прочитала будущее. Одна женщина из гадающих умрет от родов, другая состарится на руках у сумасшедшего мужа. Гадалка заметила зловещую тень страшной болезни, нависшую над будущим одного хрупкого симпатичного юноши, и, наконец, не выдержав напряжения тишины и отодвинув от себя карты, она закрыла глаза. «Извините, господа, робко», — сказала она. «С вашего позволения, господа, сеанс окончен. Я больше не могу». Руки девушки подрагивали, когда она машинально перетасовывала картонные картинки. Со всех сторон до нее доносились шепот, недовольное ворчание и вздохи сожаления. Было уже почти 2 часа ночи, когда Джессамин окончательно обессилела. А праздные обладатели тугих кошельков, казалось, были готовы развлекаться и беседовать с гадалкой всю ночь. Но Джессамин не могла себе позволить быть бездумной и легкомысленной. Пора идти. Лишь бы успокоить мучительную тянущую боль в голове и прилечь хотя бы ненадолго. Девушка почтительно и грациозно поклонилась гостям. Дверь бесшумно закрылась за едва стоявшей на ногах самоотверженной хранительницей чужих тайн. Гости леди Пламворфи тут же забыли про нее, вернувшись к другим развлечениям. А Джессамин, держась за перила, спустилась вниз по широкой мраморной лестнице. Драгоценные карты, завернутые в бархат, были спрятаны поглубже в сумочку. Внизу ее ждали дворецкий и 2 высоких лакея. Наверное, леди Пламворфи распорядилась, чтобы ее проводили домой. Джессамин была немного близорукой, и только спустившись вниз, она заметила выражение лица дворецкого, нечто холодное и враждебное. «У госпожи пропали драгоценности», — объявил он. В его тоне звучали обвинительные нотки. «Это неудивительно», — ответила она, стараясь говорить спокойно. «Я не сказал, что это удивительно. И вы, конечно же, не поразитесь, узнав, что леди Пламворфи настояла, чтобы мы обыскали вас, прежде чем вы уйдете с драгоценностями». У него было суровое худое лицо с полными губами, похотливо подрагивавшими в предвкушении легкой добычи. Джессамин не пошевелилась. «Меня это не удивит», — как можно увереннее сказала она, инстинктивно выпрямляясь. «Но вы не дотронетесь до меня». Она еще раньше заметила, что все слуги леди Пламворфи были рослые крепкие ребята. В душу девушки закралось нехорошее предчувствие, а по спине побежал предательский холодок. Дворецкий был ростом не выше обычного, но у него были широкие плечи и огромные руки. «И кто же помешает мне выполнить мою обязанность, мисс?» — спросил он с нагловатой усмешкой. «Я». Должно быть, она испугалась гораздо больше, чем ей казалось. Джессамин даже не заметила, как близко к ней подошел дворецкий, когда из комнаты, где гости играли в карты, бесшумно появился человек. Именно Гленшел, элегантный и надменный, пришел ей на помощь. «Ваша светлость, это девица», — осекся дворецкий. «Не покидала игральную комнату весь вечер, Хаукинс. Она никак не могла украсть драгоценности ее светлости. А даже если и так, то где же, на твой взгляд, она их сейчас прячет?» «Много куда можно припрятать», — оскалился Хаукинс, бросив на нее свирепый взгляд. Оба лакея к тому времени уже убрались в освоясь. «Хаукинс, ты меня удивляешь», — ответил Гленшел с усмешкой. Я не подозревал, что ты такой знаток женской натуры». Джессамин позволила себе взглянуть на своего спасителя. Совсем близко она увидела его глаза, ясные, светло-карие, почти янтарные. У молодого человека был узкий нос с горбинкой, высокие виски. Крупные губы изогнулись в ироничной улыбке, как будто мир одновременно и утомлял, и забавлял его. Граф казался человеком, для которого женщины давно перестали быть неразгаданной тайной природы. И Джессамин непременно сказала бы ему это, несмотря на то, что он непонятно почему поддержал ее в трудную минуту. Однако пока и следовало вести себя, по крайней мере, любезно. Хаукинс понял, что он проиграл в неравной битве. «Очень хорошо, ваша светлость. Я передам ее светлости, что вы сочли разумным не докучать девушке». «Болтун», — самодовольно заметил господин с коротким смешком. «А как насчет денег?» «Каких денег, сэр?» «Мисс Браун пообещали плату за ее труды, не так ли? Я полагаю, раз ты убедился, что она не брала драгоценности, миссис Пламворфи, ты собираешься заплатить ей, разве нет?» Он знал, что она почувствовала его намек. «Я вовсе не убедился», — начал было Хаукинс, но, вероятно, что-то в лице собеседника остановило его, поскольку дворецкий повернулся, выгреб из кармана небольшой кошелек и шевырнул его к ногам Джессамин. Девушка почти успела наклониться, чтобы подобрать деньги, но тот, кто пришел ей на помощь, двигался быстрее. Граф положил бледные, изящные, но сильные руки ей на плечи, заставляя выпрямиться. «Мистер Хаукинс случайно уронил кошелек», — спокойно и медленно произнес Гленшелл. «Будь так добр, Хаукинс, подними его и подай леди». Джессамин понимала, что дворецкий не осмелится ослушаться, но она безумно хотела скорее взять эти деньги в руки. Однако выхода не было. Ее плечи находились в плену, и девушка не могла двинуться с места. Теперь, когда граф был так близко, что она чувствовала биение его сердца, Джессамин разглядела, что он не так молод, как ей показалось сначала. В янтарных глазах, в полных губах была жесткость, которая наводила на мысль о том, что этот человек многое испытал в жизни. Хаукинс пересек комнату, нагнулся перед гадалкой и поднял кошелек. Она с трудом устояла против соблазна пнуть его ногой, пока он поднимал деньги, и приняла приятно оттягивавший руку кошелек, пробормотав какие-то слова благодарности. «Хорошо, Хаукинс», — сказал Гленшелл. «Теперь ты можешь попросить одного из лакеев заказать для дамы экипаж, пока мы поговорим с твоей госпожой». Сильные руки отпустили ее. Джессамин не сразу поняла, что осталась совершенно одна. Ей не терпелось скорее заглянуть в кошелек, но надо было спешить. Она не позволила себе задержаться даже на минуту. Конечно, в планы бедной гадалки не входила поездка домой в уютном Порт-Шезе. С одной стороны, ей не хотелось выбрасывать половину заработанных денег на эту ненужную прихоть. С другой стороны, в окрестностях Спитлфилдс не было Порт-Шезов, а она вовсе не хотела привлечь к себе внимание жителей этого района Лондона. На улице было холодно, но она вышла так быстро, что не успела накинуть шаль. Бежать домой без оглядки, избавиться поскорее от липкого взгляда Хаукинса и загадочно ухмыляющегося Гленшелла быстрее. Джесс знала, как не дать себя в обиду на туманных улицах ночного Лондона. Кроме того, большинство неимущих обитателей города слишком хорошо знали о ее отношениях с Джосайей Клеггом. Словно тень она скользнула в ночь, радуясь, что никто не заметил ее исчезновения. «Дерзкий мальчишка!» — леди Пламворфи сильно ударила его веером из слоновой кости, почти сломав хрупкие планки. «Припираться с моими слугами! Да я уже начинаю думать, что вы были в сговоре с этой девчонкой!» Алистер выдавил легкую улыбку. «Я никогда не видел девушку до этого, Изольда, но у меня слабость к беспомощным детям, и мне не понравилось, что Хаукинс начал распускать свои жирные руки». И в итоге она убежала с моими драгоценностями. Нехорошо, Алистер. Вы прекрасно знаете, что это не она стянула ваши драгоценности. Это кот. Никто не может сказать точно. С каких это пор вы ожидаете от жизни точности? Есть два варианта. Или вас одурачила гадалка, которая стащила у вас драгоценности и исчезла, или...» Он запнулся. Изольда попалась на удочку. «Или...» «Или же вас можно поздравить с тем, что вы стали новой жертвой кота. Он не давал о себе знать вот уже несколько месяцев, и ваши драгоценности, видимо, достаточно хороши, если они заставили его вновь напомнить о себе. На вашем месте, Изольда, я воспринял бы это как комплимент». Леди Пламворфи расплылась в улыбке. «Это правда. Кстати, несомненная удача, что вам удалось раздобыть настоящую жемчужину, гадалку, которая может правдиво предсказывать будущее. Это станет важным событием. Каждый захочет услышать о бесцеремонной выходке кота в вашем доме, узнать подробности, откуда взялась эта мисс Браун. Я не собираюсь заботиться о том, чтобы привлечь внимание к моей персоне или салону. Меня это совершенно не трогает», — воскликнула леди Пламворфи, видимо, забыв про положение дел и свое несколько туманное прошлое. «Однако вы попали в самую точку, Алистер. У мисс Браун действительно есть талант, не правда ли? А этот ее восхитительный пронзительный взгляд, как будто она смотрит вам прямо в душу, вы согласны?» Алистер сомневался в том, что у Изольды Пламворфи была душа, но он заставил себя многозначительно пожать ее пухлую, всю в кольцах белоснежную руку. «Вы очень великодушная женщина», — откликнулся он, не моргнув. Изольда самодовольно ухмыльнулась. «Мне никогда особенно не нравились эти изумруды», — призналась она. «Слишком уж дешевые. Их пропажа даст мне повод приобрести новый». Алистер подумал об огромных безвкусных бриллиантах, почти касавшихся его кожи, но сдержал свои эмоции. «А как же мисс Браун?» «Ах да, вы абсолютно правы. Я приглашу ее на следующий же званый вечер. Все будет очень таинственно. Я потребую, чтобы все приглашенные были одеты в черное, не будет ни игр, ни музыки, и атмосфера будет соответствовать происходящему. Прекрасно, все общество последует вашему примеру. Конечно». «Но где вы нашли это удивительное создание?» — спросил он. «Никогда не видел таких карт, как у нее. К тому же мало где найдется девушка незнатного происхождения, которая бы так хорошо разбиралась в карточной магии». «Незнатного происхождения», — откликнулась Изольда с грубой усмешкой. «Это вы так думаете, мой мальчик. Ее семья... Впрочем, это вас не касается. И где я ее нашла, вас тоже не касается. Это моя маленькая тайна. Я собираюсь в следующий раз использовать ее разумнее». «Вы бы не оценили это сокровище, если бы я вам не растолковал», — продолжал настаивать Алистер, стараясь не показывать нарастающего раздражения. Никто никогда не знал, какие эмоции бушевали в его груди. Граф умел владеть собой. Что может быть глупее и скучнее человеческих чувств? Сантименты вызывали презрение в его мятежной душе. Но стареющая сердцеедкая леди Пламворфи умела разгадывать мотивы людей безошибочно. Ее было не так-то просто заговорить. «И не пытайтесь морочить мне голову. Она останется тайной. Если вы действительно так ею заинтересовались, то вам придется проявить немного терпения. Вы увидите ее довольно скоро, мой милый». Алистер был не из тех, кто привык действовать силой. Он уставился на самодовольное жабье лицо леди Пламворфи. «Хоть бы старуху сразила молнией», — подумал он в отчаянии. Но судьба, как всегда, оставалась глухой к его желаниям. Граф почтительно нагнулся к ее руке, слегка коснувшись губами бриллиантовых колец. Но, черт возьми, у него не достало сил сдвинуть их, золотые кольца очень плотно сидели на пальцах. «Лишь бы пофлиртовать», — прошептал он. «Я бы не отказалась от чего-нибудь получше, чем флирт». Губы леди Пламворфи изогнулись в плотоядной улыбке. «Разбить сердце юному Калдервуду? Моя дорогая, я не могу этого сделать. Юноша буквально пожирал вас глазами в игральной комнате». На самом деле, молодой человек там прятался от своей покровительницы. Но сейчас речь шла о спасении собственного достоинства графа. Изольде был гораздо более интересен безупречный 20-летний юноша, чем присытившийся 32-летний самец, за что Алистейру оставалось только благодарить Бога. Едва кивнув гостю, дряхлеющая обольстительница поспешила на поиски своей юной жертвы мимо дворецкого Хаукинса, застывшего в подобострастном поклоне. «Видишь, Хаукинс, Алистер не удержался от замечания. Твоя совесть может быть чиста. Ты не только лез из кожи вон, чтобы выполнить поручение хозяйки, но еще и избежал гнусной обязанности навредить невинной девушке». «Я рад, сэр», — угрюмо ответил Хаукинс. «Не думаю», — продолжал Алистер. «Ты просто подыщешь какую-нибудь другую девушку и сможешь беспрепятственно навредить ей». «Да, сэр», — согласился Хаукинс, но его глаза сверкнули злобно и холодно. «Это будет нетрудно, сэр. В Лондоне за деньги можно найти все». Он поднял голову и нагло уставился на Алистера. Если бы Алистер сейчас говорил с другим человеком, он восхитился бы своим безграничным самообладанием. Но Хаукинс был окутан такой пеленой зла и угрюмости, что эта сцена уже даже не развлекала Гленшела. «Верно», — сказал Алистер, — «насколько возможно спокойно. Но если ты еще раз подойдешь близко к мисс Браун, я отрежу тебе руки». Хаукинс не изменился в лице. «Да, сэр», — сказал он вежливо. Она, конечно, уже покинула дом и не в Портшезе. В этом не было ничего удивительного. Мисс Браун была слишком предприимчивой девушкой, чтобы терпеливо ждать, пока двое аристократов решат за нее ее судьбу. Алистеру вдруг подумалось, что он должен был бы побеспокоиться о ней. Улицы Лондона были небезопасны для молодой девушки, к тому же еще с приличной суммой денег и в середине осенней ночи. Но мисс Браун была вовсе необычная девушка, и у него не было никаких сомнений в том, что она благополучно доберется домой. Судя по тому, что он про нее знал, она жила где-нибудь поблизости через квартал. Видимо, гувернантка в одном из роскошных соседних домов. В то же время рассуждал Алистер про себя. По скромному, но полному достоинству виду гадалки нельзя сказать с полной уверенностью, что она гувернантка. Однако нельзя и утверждать, будто она пригретая богачами цыганка или таинственная колдунья. Разве что только ее глаза. Но эта особа знала слишком много о судьбе драгоценностей леди Пламворфи. Кажется, она не связывала его с их пропажей. Но Гленшеллу было любопытно, была ли это просто обычная догадка, одна из тех, которыми пользуются почти все гадалки, или это и вправду был талант. На карту были поставлены его безопасность и средства к существованию. Шестой граф Гленшелл жил и, более того, процветал благодаря тому, что отбирал драгоценности у богатых и отдавал бедным, прямо как Робин Гуд в старые времена. Разница заключалась в том, что к бедным он относил по большей части себя, и доходы шли на удовлетворение его с каждым разом все более увеличивающихся запросов. В действительности молодому графу было абсолютно неинтересно, способна ли мисс Браун заглядывать в будущее, видеть прошлое, использует ли свои уникальные способности, чтобы проникнуть в его секреты. С первой минуты графа охватило единственное по-настоящему сильное желание забраться к ней под юбку. Однако вначале предстояло ее разыскать. Уже почти рассвело, когда Джессамин, наконец, благополучно добралась до своей кровати. Она слышала, как мать беспокойно ворочалась во сне, в то время как ее сестра Флёр, лежа в большой кровати, которую она делила с Джессамин, сладко спала невинным сном. Джессамин сняла с себя все, кроме нижнего белья, и только после этого поддалась соблазну и открыла кошелек. Ради этого можно было пойти на все, предсказывать судьбу глупым, поглощенным только собой гостям, терпеть противного Хаукинса, который бог знает, что мог с ней сделать. Этот счастливый момент стоил того, чтобы перенести самую беспокойную часть вечера присутствие этого несносного молодого человека, кем бы он ни был. У него были светлые глаза, бледные сильные руки, едва заметная насмешливая улыбка и еще что-то глубоко задевшее ее и гораздо более опасное, чем грубое обращение Хаукинса. Денег было достаточно, чтобы заплатить мяснику, арендную плату хозяевам дома, долг продавцу фруктов и еще порядочно оставалось. Пожалуй, хватило бы, чтобы нанять прислугу для тяжелой работы. И, может быть, даже еще останется на новое платье для милой Флёр и миссис Мейтланд. Ты где была?» Флёр сидела на кровати, ее золотистые волосы спадали на красивые плечи безукоризненной формы. В блестящих голубых глазах отражались сны, которые она только что видела. Джессамин нежно улыбнулась ей, в который раз удивляясь, что это прелестное существо — ее родная сестричка. «Здесь, дорогая», — ответила она, сыпая монеты обратно в кошелек. «Я пришла несколько часов назад, наша кровать была пуста. Мне не спалось, пришлось сходить за чашкой молока. Я думала, это мне поможет», — быстро нашлась Джессамин. Она ненавидела себя, когда ей приходилось лгать Флёр и маме, но у нее не было другого выбора. «Кровать с твоей стороны была не тронута. Ты же знаешь, как я аккуратно сплю», — не сдавалась опытная лгунья, чувствуя, что сестра стала совсем взрослой, и запутать ее не так-то просто. «Ты гениально врешь», — мягко произнесла Флёр. «Может быть, ты скажешь мне, чем ты занимаешься, Джесс? Не следует тебе нести эту ношу в одиночестве». «Вовсе не гениально я вру», — сказала Джессамин с кривой улыбкой. «Но я тебе не скажу, чем я занимаюсь. Тебе не обязательно это знать. Поверь, я никогда не сделаю неверного шага. Вам с мамой не придется краснеть за меня». «Я знаю», — горячо подтвердила Флёр. «Но я беспокоюсь за тебя, Джесс. Я тоже должна...» «У тебя еще все впереди, дорогая. Тебе всего 19. Как только у нас будет достаточно денег, чтобы совершить небольшой выход в свет, тебе придется заарканить какого-нибудь сказочно богатого, безумно привлекательного, поразительно доброго молодого человека, который женится на тебе и сделает тебя совершенно счастливой. И он будет рад позаботиться о твоей бедной сестричке, а также о нашей несчастной маме». Это была старая добрая сказка, и Флёр не была так уж уверена, надеется ли она еще на воплощение своей мечты в жизнь, но привычно выдавила из себя покорную улыбку. «Это будет замечательно, правда?» — вздохнула она, откидываясь на подушки. «Это будет просто рай», — Флёр решительно заверила ее Джесс, стараясь быть убедительной и заставить себя поверить в то, что судьба наконец улыбнется наивным мечтательницам. Она устроилась поуютнее в кровати рядом с сестрой, с удовольствием вытянувшись на мягкой белой перине. «А как же ты, Джесс? Ведь ты передумаешь, верно? Мы тебе найдем красивого, богатого молодого человека, да?» — пробормотала Флёр, снова погружаясь в сон. Непрошенные воспоминания о Гленшеле накрыли сонную Джессамин мягкой волной. В его холодных глазах и сильных руках она не могла вспоминать без странной, колючей и сладостной одновременно дрожи. Смущенная девушка попыталась ответить что-нибудь вразумительное сестре, но потом поняла, что не стоит. Флёр же спала, и никакие великие проблемы ее не волновали. Джессамин же не могла уснуть. Она лежала с открытыми глазами и размышляла о том, что произошло этой ночью. Ей вовсе не обязательно было держать перед собой карты, чтобы попытаться заглянуть в глубины своей души. На самом деле, сейчас она была слишком усталой, чтобы сделать это, но даже в этом измученном состоянии карты мелькали у нее перед глазами, как она не пыталась прогнать тревожное видение. Гувернантка с экзотическим именем Марилла предупреждала ее, что это может случиться. Она много раз говорила Джессамин, что ей придется заплатить дорогой ценой за сохранение своего таланта и в первую очередь оставить упоительные мечты о счастливом будущем, семье, любимом человеке и детях, которых она так хотела. Много лет назад упрямая девочка из благополучного семейства, принадлежавшего знатному роду, сделала свой выбор. И теперь ей придется довольствоваться тем, что рядом будут весело топотать ножками дети любимой сестры Флёр, и никогда она не услышит заливистый смех собственных малюток. Джессамин будет лучшей сестрой, лучшей теткой, которую только можно себе представить. Она щедро подарит тепло своего сердца своим родным и близким. Да, она познала тайны мира, недоступные простым смертным. Но судьбой ей отказано в том, что так естественно для всех остальных. Кого теперь винить? В то время она была совсем юной девочкой, слишком наивной и неопытной, чтобы принимать подобные жизненно важные решения. Слишком талантливый и недостаточно умный, чтобы отказаться, когда хитрая Марилла предложила ей сделать сложный выбор. Джессамин было тогда чуть больше 11. Кто мог подумать, что тихая гувернантка из Беркшира окажется более одаренной, чем дикие цыгане? Что темные силы живут в одной кладовской колоде карт, которые знают слишком много? Сейчас было уже поздно, карты Мариллы перешли к Джессамин, и талант Мариллы тоже теперь стал ее талантом. Талантливая преемница и примерная ученица, она научилась, глядя в карты, видеть прошлое, настоящее и будущее. Она видела взаимное влияние стихии на жизнь человека, которое неизменно вызывало у нее ужас. Счастье и наслаждение жизнью часто омрачали смерть и несчастье. И хотя она часто стремилась предсказывать добро и радость, нередко ей хотелось бросить обернутые в бархат потертые старинные карты в огонь. Но все бесполезно, карты продолжали бы преследовать ее, давно став неотъемлемой частью существования девушки. Они никогда не оставляли сознание девушки в покое, бесцеремонно вмешиваясь, когда она была слишком возбуждена и взволнована. Вот и теперь Джессамин закрыла глаза в ожидании сна. Но карты мелькали перед ее глазами, нагло хихикая и переворачиваясь рубашками в замысловатом танце. И лицо на каждой карте напоминало Гленшела. Она не готова была сейчас даже сделать попытку понять, почему этот человек лишил ее сна. Это был слишком опасный вопрос, чтобы искать на него ответ. Она лишь зажмурилась, изо всех сил стараясь заставить себя перестать думать о дерзком воре и о картах, которые подсказали ей, что он был в доме леди Пламворфи. Но перед глазами у нее был только Гленшел.